Глава 7. Союз отцов. Если Рина с Филом почти разобрались друг с другом и со своими недоброжелателями, то Доку и Винилиону только предстояло это сделать. Сейчас они вдвоем висели над землей, запутавшись в лианах, и боролись за волшебный камень Ики. Артефакт потрескивал электрическими искрами. «Пустите!» – требовал Док, дергая камень на себя. «Сам пусти!» – возмущался Макс, не привыкший, что его не слушают. «Пусти, говорю! Вы мне категорически неприятны!» – заявил Док, грозя оппоненту кулаком. «Аналогично!» – не сдавался Макс. Из-за их толчков лианы не выдержали, и Док с Винилионом свалились на землю, а потом кубарем покатились с вершины холма. Падение раскидало их в разные стороны. Они какое-то время лежали, пытаясь прийти в себя. Док первым поднял голову и прямо перед носом с облегчением увидел ценный артефакт. «С камнем Ики нужно быть очень осторожным», — произнес он, поднимая древность и тут же пряча ее в сумку, которую успел прихватить из кабинета в момент перемещения. Док уже собрался произнести лекцию о ценности артефакта, как вдруг заметил, что его никто не слушает. Винилион с телефоном в руках стоял к нему спиной и фотографировал все, что видел. «Вот это да!» Выдохнул миллиардер и поправил на носу розовые очки. Док, наконец, оторвался от созерцания камня. Перед ним разворачивался мезозойский ландшафт, по которому бродили стада динозавров. Как в кино. Невозможно, а поэтому изумительно. «Это фантастика!» — воскликнул Винилион и закружился на месте. «Просто потрясающе! Представляешь, сколько можно заработать, если запустить сюда туристов!» Док сразу же помрачнел. «Это все, о чем вы можете думать, попав в мезозойскую эру?» Отстранился он от мецената. «Мне вас жаль. У вас нет никаких нравственных ориентиров». «Да что ты понимаешь в ориентирах, ботаник?» Отмахнулся Винилион. «Я палеонтолог!» С гордостью сообщил Док, выпячивая грудь. «В этот парк захотят все взрослые дети мира!» Заявил Макс и постучал по груди ученого. Тот поперхнулся воздухом и закашлялся. «Дети?» Озадаченно переспросил он и вдруг побледнел. «Дети! Дети! Дети!» Винилион скривился. «И часто тебя так заклинивают?» Мрачно произнес он. Но тут Док схватил его за плечи и неистово потряс. «Наши дети!» – вопил он. «Их надо искать! Их надо спасать!» У Винилиона даже прическа растрепалась. Он отстранился от Дока, отряхнул костюм, поправил волосы, достал из кармана гаджет мультитул и развернул экран зеркала, проверяя свой внешний вид. «Я в состоянии самостоятельно позаботиться о дочери!» – надменно процедил он, удовлетворенный осмотром. Зеркало в его руках вдруг стало просто экраном, и на нем замерцала точка. «Тем более я, в отличие от некоторых, всегда знаю, где мой ребенок», — фыркнул Макс. Глядя на экран, он быстро сориентировался и зашагал через заросли. Док нервно хихикнул и побежал следом. «Да будет вам известно, без меня вам тут не выжить», — заметил он, но тут же споткнулся и рухнул в кусты. «Ага», — фыркнул Макс. Док поскорее выбрался обратно на тропинку. «Все знания об этом мире записаны в дневнике динозавровых», сообщил он, догоняя Винилиона. «А я помню его наизусть. Смотрите». Он ткнул пальцем в ближайшее крупное животное с длинной шеей. «Это брахиозавр альтиторекс. А это...» Док перевел взгляд на массивное животное с костяными пластинами на хребте. «Растениеядный гигант, стегозавр. А вы...» Кивнул он на собеседника. «Homo sapiens!» «Эй, слышь, за языком следи!» Возмутился Макс. «Твои знания были бы полезны, если бы этот мир населяли скелеты и окаменелые какашки!» И он пошел дальше, следуя маршруту на гаджете. «Ты!» Рявкнул Док, но тут же поправился. «Вы! Мне все так же неприятны! А иду я не с вами, а в ту же сторону! Да, мне просто нужно в ту сторону!» Из-за деревьев за происходящим с интересом наблюдали несколько пар глаз. Послышался чирикающий звук, и из-за стволов друг за другом выпрыгнуло несколько милых зеленых малышей – компсогнатов. а по-простому комбиков. Эти динозаврики были размером примерно с курицу. С веселым писком они плюхнулись в озеро, доплыли до водоворота и их утянуло в воронку. Ящера всосало в полый ствол дерева, оттуда в другой раструб, потом еще и еще и, наконец, выбросило в огромную пещеру. В пещере шло масштабное строительство. Толпа комбиков рыла тоннели, таскала землю, но без трудовых подвигов, а постоянно дурачусь и забывая, что делают сородичи. На дне пещеры раскинулось большое подземное озеро. На стене висели карты тоннелей, которые вели к долине динозавровых, и график выполненных работ. Судя по схеме, компикам еще нужно было копать и копать. Новоприбывшим малышам бы влиться в коллектив, помочь, но они проскакали мимо трудяк и устремились к горе в углу пещеры. Внезапно гора сдвинулась и обернулась огромным змеем с коротенькими передними лапками. Змей стал ритмично раскачиваться, выпуская кольца, и от этого компики разом впали в транс. «Ужас!» — прошипел змей. «Ужас!» Комп с Агнатой согласно защебетали. «Знаете ли вы, что такое энтропия?» Продолжал змей. «Это ужас, всепоглощающий экзистенциальный ужас. Мир исчезнет, и останется лишь огромное, всепоглощающее ничто». Компики загрустили. «Так что, милые мои, все тлен, все суета, кроме одного». На этих словах змей поднял хвост. Компики завороженно следили за ним. «Отмщение!» Протянул змей, нависая над динозавриками. «Аба, аба, аба, баба!» Заверещали компики. «Что?» Нахмурился змей. «Он вернулся! Динозавров вернулся!» «Угу!» Закивали малыши. «Что ж, так даже лучше!» Торжественно произнес змей, медленно поднимаясь и выпрямляясь во весь рост. «Он поможет мне стереть с лица земли их проклятую долину, а потом и сам отправиться в бездну забвения!» И змей грозно рассмеялся. Это стало сигналом для компиков. Они вдруг начали радоваться, веселиться, прыгать в воду и кувыркаться. Несколько компиков с разбегу врезались в голову змея и, хохоча, попадали в озеро. «Стоп! Хватит!» — возмутился змей. «Вы портите мне весь момент!» И он снова мрачно ухмыльнулся. Змея звали Титанобоа. И он хотел, чтобы динозавров пожалел, что вернулся.